«Не надо, Фриц, не надо, ты себя поранишь». Он продолжал лежать, запрокинув голову, точно у него была сломана шея, и через некоторое время снова заговорил. «Да, я зарыл мистера Бродхерста. Я вам уже говорил, но я его не убивал. Я не убивал одного из них». «Ни одного? Ни одного, — поправила миссис Сноу. Ты не убивал ни одного из них». «Я не убивал ни одного из них», — повторил он. «Я не убивал ни мистера Бродхерста, ни Стэнли, ни...» Он поднял голову. «Кто был третьим?» «Альберт Свитнер. Я не убивал ни его тоже. Его тоже», — поправила его мать. Я повернулся к ней. «Не мешайте ему говорить. Слышите?» Твердость, прозвучавшая в моих словах, по-видимому, придала Фрицу решительности. «Да не мешай мне говорить самому». «Я ведь только стараюсь тебе помочь», — сказала мать. «Да-да, конечно», — согласился он, но в его голосе уже звучали нотки сомнения в ее правоте. И именно оно помогло ему решиться на дальнейший разговор, хотя он по-прежнему лежал на кровати в той же жалкой позе. «Что случилось с париком и со всем остальным?» — спросил он. «Наверное, его кто-то забрал?» — ответила мать. «Альберт Свитнер?» «Может, и он». «Я не верю. Я думаю, что это сделала ты. Ты сошел с ума». Его взгляд медленно, как ползущая по стене улитка, заскользил вверх и остановился на лице матери. «Ты вытащила его из-под моего матраса!» Для пущей убедительности он ударил кулаком по кровати. «Я вовсе не сошел с ума!» «Ты только говоришь, как сумасшедший!» — ответила мать. «Но зачем мне мог понадобиться твой парик? Ты не хотела, чтобы я бегал за девочками! Ты ревновала!» Она чуть слышно хихикнула, но ей вовсе не было весело. Я взглянул на ее лицо. Оно посерело и застыло. Точно его сковал мороз. «Мой сын не в себе. Он говорит глупости». Я обратился к Фрицу. «Почему ты думаешь, что твоя мать взяла парик? Сюда никто больше не ходит. А нас только двое. Как только он исчез, я знал, кто его взял». «А ты не спрашивал у нее, зачем она это сделала?» «Я боялся». «Мой сын никогда не боялся своей матери», — воскликнула миссис Сноу. «И он прекрасно знает, что я не брала этот чертов парик. Это наверняка Свитнер. Я сейчас припоминаю, он заходил сюда месяц назад». «Месяц назад он был еще в тюрьме, миссис Сноу. И вообще, не слишком ли много вы валите на Альберта?» В наступившей тишине было слышно дыхание всех троих. Я повернулся к Фрицу. «Раньше ты говорил, что зарыть бульдозером Лео Бродхерста тебя заставил Альберт. Ты подтверждаешь свои слова?» «Альберт был там неподалеку», — начал запинаясь Фриц. «Он спал в конюшне рядом с горным домиком. Он говорил, что проснулся от выстрела и потом болтался вокруг дома, ожидая, что будет дальше. А когда я пригнал бульдозер, он помог мне копать». Миссис Сноу обошла меня и нависла над сыном. «Это ведь Альберт заставил тебя, помнишь?» «Нет», — ответил он, — «это ты меня заставила. Ты сказала, что Марта хочет, чтобы я ей помог». «Лео Бродхерста убила Марта?» — спросил я. «Не знаю. Когда это случилось, меня там не было. Мама подняла меня среди ночи и сказала, что если я не закопаю его глубоко-глубоко, Марте придется отправиться в газовую камеру». Фриц оглядел стены своей тесной комнатки с таким видом, словно он сам сейчас находился в такой камере, куда должны подать газ. «И еще она велела, если меня спросят, валить все на Альберта». «Ты совсем спятил, дурачок», — ответила его мать. «Если ты будешь так врать и дальше, мне придется тебя бросить, и ты останешься совсем один. И они тебя упекут в тюрьму или в психбольницу». Я подумал, что, возможно, они оба кончат там свои дни. Фриц уже сказал: «Не давай ей запугать себя, Фриц. Тебя не посадят в тюрьму за то, что ты делал по ее заказу». «Я этого не потерплю!» — воскликнула женщина. «Вы поощряете его выступать против меня!» «Что ж, может, уже пора ему говорить за себя, миссис Сноу. Вы втянули его в скверное дело, а теперь прикрываетесь заботой о нем, как щитом. Кто же еще станет о нем заботиться?» Голос ее звучал грубо и печально. «Чужой человек, и тот смотрел бы за ним лучше», — ответил я ей и спросил Фрица, что же все-таки происходило в субботу утром, когда Стэнли Бродхерст взял у тебя лопату и кирку. «Он взял лопату и кирку», — повторил Фриц. «И через какое-то время мне стало не по себе. Я поднялся по дороге посмотреть, что они там делают. Стэнли копал точно в том месте, где лежал его отец. И что ты сделал?» Я вернулся в усадьбу и позвонил ей. Взгляд его влажных зеленых глаз остановился на матери. Она на него зашикала, и постепенно этот звук перешел в шипение. Я говорил, перекрывая его: «А что в субботу вечером? Ты ездил в Нортридж?» «Нет. Я весь вечер проспал дома». «А где была твоя мать?» «Не знаю. Сразу после звонка Альберта она дала мне таблетку снотворного. Она всегда дает мне снотворное, когда оставляет ночью одного». «Альберт звонил сюда в субботу вечером?» «Да, я снял трубку, но он хотел говорить с ней». «О чем?» «Они говорили о деньгах. Она сказала, что денег у нее нет и...» «Молчи!» Миссис снова замахнулась на сына кулаком, хотя он был крупнее, моложе и, вероятно, сильнее матери. Он отполз от нее в дальний угол кровати и там, плача, сжался в комок. Я взял миссис Сноу за руку, она напряглась, как струна, и вся дрожала. Я вывел ее в кухню и закрыл за собой дверь, оставив в комнате взрослого человека, который перестал быть похожим на мужчину. Миссис Сноу оперлась о разделочный столик рядом с мойкой. Ее трясло точно от холода. «Это ведь... вы убили Лео Бродхерста, миссис Сноу?» Женщина ничего не ответила. По-видимому, она пришла в полнейшее замешательство, которое сковало ей язык. «В ту ночь, когда Элизабет Бродхерст и Стэнли пошли к горному домику, вы тоже не остались в усадьбе. Вы пошли туда следом за ними.